Красные башмачки. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Жила-была девочка, хорошенькая, но очень бедная. Звали ее Карен. Летом ей приходилось ходить босиком, а зимою в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей ноги. В деревне жила старушка-башмачница. Вот она взяла, да и сшила для девочки пару башмачков из обрезков красного сукна. Однажды по деревне проезжала большая старинная карета, и в ней важная дама. Увидела она девочку и сказала священнику: «Отдайте мне этого ребенка на воспитание». Карен подумала, что это произошло благодаря ее красным башмачкам. Но важная дама нашла их ужасными и велела сжечь. Карен подросла. Настала пора идти в церковь на причастие. По этому случаю ей сшили новое платье, а лучший городской башмачник снял мерку с ее маленькой ножки. В его мастерской стоял большой стеклянный шкаф, в котором красовалась пара прелестных башмачков. Башмачки оказались Карен впору, и их купили. Но важная дама не знала, что они были красного цвета. К тому времени глаза ее ослабли, и она стала плохо видеть. Иначе она бы никогда не позволила девочке ходить в них. Вскоре слуги рассказали важной даме, что башмачки у Карен красного цвета. Она сильно рассердилась и велела девочке идти в церковь в черных башмачках, хотя бы и в старых. В воскресенье надо было идти на причастие. Карен взглянула на красные башмачки, взглянула на черные, опять на красные и надела их. В церкви все люди любовались ее красными башмачками. И когда Карен преклонила колени перед алтарем, она уже не могла думать ни о чем другом, только о своих башмачках. Карен забыла пропеть псалом, забыла прочесть «Отче наш». Народ стал выходить из церкви. Важная дама села в карету. И как только Карен поставила ногу на подножку, перед ней вдруг возник старый солдат с длинной рыжей бородой и сказал: «Ишь, какие славные бальные башмачки!» Карен не удержалась и сделала несколько па. И тут ноги ее пошли плясать сами собою. Точно башмачки обладали какой-то волшебной силой. Карен неслась все дальше и дальше, обогнула церковь и все не могла остановиться. Кучеру пришлось бежать за нею вдогонку, взять ее на руки и посадить в карету. Карен села, а ноги ее все продолжали приплясывать. Пришлось в конце концов снять башмачки, и только тогда ноги успокоились. дома, Карен поставила башмачки в шкаф, но все никак не могла налюбоваться на них. Вскоре важная дама захворала, и доктора сказали, что она долго не проживет. Карен надо было ухаживать за ней, но в городе давали большой бал, на который она была приглашена. Девушка посмотрела на важную даму, посмотрела на красные башмачки. «Разве это грех?» — подумала она, надела их и отправилась на бал. Но вот беда. Хочет она повернуть вправо, ноги несут ее влево. Хочет сделать круг по залу, ноги несут ее вон из зала, вниз по лестнице, на улицу и за город. Так оказалась она у темного леса. Карен испугалась, хотела сбросить с себя башмачки, но они сидели так крепко, что ей пришлось все время плясать. И в дождь, и в солнечную погоду, и ночью, и днем. Карен добралась до дома священника и попросилась в услужение без всякого жалования. Жена священника сжалилась над ней и взяла ее к себе в дом. И только тогда башмачки перестали плясать, но снять их Карен так и не смогла. Карен работала, не покладая рук, была тиха, кратка и задумчива. С большим вниманием слушала она по вечерам священника, читавшего вслух Библию. Однажды в воскресенье все собрались идти в церковь. Карен спросили, не пойдет ли она вместе со всеми, но девушка, со слезами посмотрев на свои башмачки, отказалась. Все отправились слушать Слово Божье, а она ушла в свою каморку. Вдруг ветер донес до нее звуки церковного органа. Она подняла от книги свое залитое слезами лицо и прошептала: «Помоги мне, Господи!» И вдруг все вокруг осветилось. Перед ней возник ангел в чудесном белом одеянии. Он коснулся стен, и они раздвинулись. Карен увидела церковный орган, старые портреты пасторов, людей, которые сидели на скамьях и пели псалмы. Преобразилась ли в церковь узкая каморка бедной девушки, или сама девушка каким-то чудом перенеслась в церковь? Карен сидела на своем стуле рядом с домашними священника, и когда те окончили петь псалом и увидели ее, то ласково сказали ей: «Ты хорошо сделала, что пришла сюда, Карен. По милости Божией», — отвечала она. Торжественные звуки органа сливались с нежными детскими голосами хора. Лучи ясного солнышка струились в окно прямо на Карен. Сердце ее так полно было всем этим светом, миром и радостью, что душа ее полетела вместе с лучами солнца к Богу, и там никто не спросил ее о красных башмачках.